Отчаянная от КССС. Уровень 1. Оценка. ССС. Эффект. После использования у всех войск священной войны защита снижается на 50%, а атака увеличивается на 200%. После использования в секунду расходуется 1,1 очков вклада. Этот навык нельзя использовать одновременно с благословением Святого Света. Кулдаун. Нет. Благословение Святого Света ССС. Уровень 1. Оценка. ССС. Эффект. После использования у всех войск священной войны защита повышается на 500%. При активации в секунду расходуется 1000 очков вклада. Этот навык нельзя использовать одновременно с отчаянной лодкой. Кулдаун. Нет. Строго говоря, эти 4 умения считаются стратегическими. Они активировались только во время масштабных сражений или священных войн, а высший командир получал несколько таких навыков. Эти навыки увеличивали силу всех войск, участвующих в священной войне, и при правильном использовании могли изменить исход битвы. Что касается силы этих навыков, то она также зависела от самого верховного главнокомандующего. После усиления в 10 тысяч раз, стратегические навыки лично можно было назвать смехотворно сильными. Стремительный марш обеспечивал чрезвычайно высокую мобильность войск, увеличивая их скорость передвижения в 5 раз. Независимо от того, преследовали ли они врага или убегали, этот навык был чрезвычайно сильным. Нет нужды говорить, что бешеная стрельба и отчаянная лодка были мощными взрывными навыками. Более того, эти два навыка можно было использовать одновременно. После активации этих двух навыков атаки дальнобойных войск становились очень страшными. Что касается благословения Святого Света, то оно давало мощную защитную способность, увеличивая их защиту в 5 раз. Не будет преувеличением сказать, что это был непобедимый навык. Были и приобретения, и потери. Хотя 4 навыка были мощными, количество очков вклада, расходуемых в секунду, было не менее ужасающим. Если одновременно активировать 3 навыка, то в секунду будет расходоваться 3000 очков. Обычный командир не смог бы этого выдержать, но для Личина это не было проблемой. Очень скоро всех игроков, получивших квест «Священная война», окутал священный свет. Все они наслаждались эффектом священной войны славы и не могли не вздохнуть. Бя, не слишком ли силен этот эффект? Мне действительно мерещится. Это супер нелепо. Босс Низиворот великолепен. В прошлый раз баф был уже достаточно сильным. Я не ожидал, что в этот раз он будет еще более мощным. Ха-ха-ха, с этим бафом моя армия станет непобедимой. Следование за боссом Низерворлдом действительно приносит много преимуществ. С этим бафом, кого волнует необходимость сдавать 5-ю часть очков вклада. Низерворлд, с этого момента ты будешь моим кумиром. Нет, ты всегда был моим кумиром. В одно мгновение скриншоты бафа священной войны были быстро опубликованы на форуме. Те игроки, которые не были заинтересованы в присоединении к священной войне, тут же стали завидовать. Не заботясь ни о чем другом, они бросили все свои дела и устремились к оплоту священной церкви. Если квест лично будет закрыт, то они понесут большие потери. Одни радовались, другие грустили. С другой стороны, некоторые игроки были определенно недовольны. На территории гильдии бесподобного гордеца лицо бесподобного гордеца потемнело, пока он слушал системное уведомление. Первоначально, будучи одной из 3 великих гильдий Альянса Божественного Дракона, Гордец также планировала направлять игроков для участия в этом мировом событии. Разумеется, цель заключалась в том, чтобы позволить другим игрокам стать их работниками и бороться за благополучие собственной гильдии. В прошлом все крупные гильдии так и поступали, предоставляя всем беспроигрышную возможность. Однако с появлением Личина все изменилось. Он в одиночку разорвал цепочку прибыли крупных гильдий. Бесподобный Гордец стиснул зубы, подумав про себя: «Если вы не хотите, чтобы я участвовал, то я и не хочу». Он тут же приказал остальным членам гильдии: «Все, не принимайте квест Низерворлда». В чате гильдии игроки также обсуждали приказ бесподобного гордеца. «Этот баф так силен, я так завидую, я завидую, но лидер гильдии не хочет, чтобы мы принимали этот квест. Это так нечестно. В прошлый раз все мои войска были убиты Низерворлдом, а сейчас я даже не смог набрать нужное количество войск. Кстати говоря, я начинаю жалеть об этом. Да, в прошлом Низерворлд мог противостоять миллионам монстров. Как мы вообще осмелились сражаться с ним? Теперь, когда я думаю об этом, мы действительно глупы. Мы знали, что не сможем победить, но все равно пытались пробиться силой. Почему бы нам не убежать?» Как только эти слова были сказаны, Весь групповой чат затих. Боже правый, как ты посмел сказать это в этом групповом чате? Давайте поговорим наедине. Как и ожидалось, администратор немедленно принял меры. Он немедленно запретил этому человеку общаться и отправил его с билетом на самолет. Затем сразу же появилось уведомление, предупреждающее игроков. Однако семя того, что сказал этот человек, уже было посеяно. Эта мысль поселилась в сердцах множества людей. Вскоре после этого на странице администратора появилось сообщение. Динь Дон, главный каратель, вышел из группового чата гильдии гордости. В тот момент, когда было отправлено такое сообщение, как будто открылись шлюзы плотины, и поток воды уже невозможно было остановить. Динь Дон, Юлуа вышел из группового чата гильдии гордости. Динь Дон, тысячная армия громового рева вышла из группового чата гильдии гордости. Динь Дон, убийственное намерение в промежности вышло из группового чата гильдии гордости. Внезапно все игроки гильдии гордости получили такую новость. Бесчисленное множество людей решили уйти. На ранних стадиях игры никто еще не создал гильдию в игре. Вступление в гильдию на этом этапе означало лишь то, что игроки присоединялись к групповому чату и играли вместе. Выход из гильдии сейчас не принес бы им никаких потерь. В лучшем случае, они просто будут обижены на гильдию гордости. Для них это было ничто. Бесподобный гордец сразу же получил отчет от своего подчиненного, но его это совершенно не волновало. Он презрительно сказал: «Все они – неспециализированные игроки. Как может ядро нашей гильдии быть затронуто небольшими преимуществами Низерворлда?» Глава 79. НПЦ Святоша был похищен Низерворлдом. Что касается ухода неспециализированных игроков, то это нисколько не разозлило бесподобного гордеца. Наоборот, он в душе благодарил лично за то, что тот помог ему избавиться от отбросов. Он знал, что обычные игроки всегда действуют исходя из выгоды. Если гордец не мог дать им никакой выгоды, они, естественно, уходили, поэтому его это нисколько не трогало. Однако в этот момент снова появилось несколько сообщений. Динь Дон, Прайд не слушает, вышел из основной элитной группы Прайда. Динь Дон, Прайд малышка Ло вышла из основной элитной группы Прайда. Динь Дон, Прайд третий брат вышел из основной элитной группы Прайда. Игроки, чьи идентификаторы начинались с Прайд, естественно, были основными игроками гильдии гордецов. Однако на этот раз эти игроки не смогли устоять перед искушением. Ли Чен лишь сказал, что бесподобным гордецам не разрешается участвовать, поэтому они могли полностью выйти из гильдии гордецов, чтобы получить квест. Поскольку они были основной элитой гильдии гордецов, их опыт в онлайн-играх был несравненно больше. Им не нужно было слишком много думать, чтобы понять, насколько ценным был активированный личным баф священной войны. Услышав эту новость, бесподобный гордец был так зол, что его чуть не стошнило кровью. Если бы из игры вышли не специализированные игроки, это было бы не страшно. Однако выход основных игроков был сродни отрезанию его плоти. Он потратил немало ресурсов и денег на этих людей, а они вот так просто ушли. Низерворлд, подожди, нашу гильдию гордецов не так-то просто запугать. Рано или поздно тебе придется заплатить за это. Лицо бесподобного гордеца было мрачным, как сталь, и он скрежетал зубами. Лично, естественно, не волновало, какие действия предпримет бесподобный гордец. Можно сказать, что он вообще не заботился о нем. В это время он уже прибыл в казармы города света. Общее количество войск, на которое он обменял их, составляло 12 миллионов. Он также мог набрать 1 миллион бесплатно, так что в общей сложности это было 13 миллионов солдат. При таких масштабах на сбор войск потребовалось бы определенное время. В военном лагере Ли Чен увидел фигуру, которая его удивила. Асилия была одета в облегающее белое платье. В ее руке был волшебный посох, излучающий мягкое сияние. Ее можно было считать знакомой. Ли Чен шагнул вперед и спросил: «Священная госпожа, что вы делаете?» Асилия улыбнулась и ответила: «Я хочу принять участие в этой священной войне, граф Низерворлд». Услышав это, Ли Чен слегка удивился. Он подумал, что ослышался, и не удержался от вопроса: «Вы уверены? В священной церкви архиепископ и святая сестра обычно не участвовали в военных операциях. В основном они отвечали за проповедь и собирание веры». Асилия кивнула: «Не волнуйтесь, я не буду обузой». Что касается того, будет ли Асилия обузой, Ли Чен совершенно не волновался. Хотя этой святой было всего 16 лет, ее способности были крайне необычны. Как для святой, ее целительские способности можно было назвать превосходными. Ли Чен помнил, что в его прошлой жизни Асилия совершила подвиг, вернув к жизни десятки миллионов людей. Ли Чен не мог понять, почему Асилия хочет участвовать в войне. Однако, если она хотела пойти, Ли Чен не стал бы отказываться, поэтому он просто кивнул на ее просьбу. Увидев, что Ли Чен согласился, Асилия вздохнула с облегчением. В то же время в ухе Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, вы временно получили героя С-класса, Святая Асилия. Объявление региона. Святая Асилия временно присоединилась к территории игрока Низерворлд. Другие игроки пока не смогут обмениваться товарами. Пожалуйста, терпеливо ждите». Это объявление прозвучало в ушах игроков 3 раза. Услышав это сообщение, все игроки были ошеломлены. Благодаря своей выдающейся внешности, чистому и простому нраву, Асилия давно покорила сердца игроков. На официальных форумах Асилия была признана самой красивой NPC-леди. Однако теперь, когда она была похищена Низерворлдом, игроки тут же завопили от горя. «Черт, Низерворлд, вор, верни мне мою леди! Ву-ву-ву-ву, богиня в моем сердце, почему ты присоединилась к чужой территории? Проклятие, Низерворлд забрал мою святую, она моя, святая, это моя мечта. Почему это должна быть территория Низерворлда? Может, я недостаточно красив? Тебе не стыдно? Госпожа Асилия присоединилась к территории Низерворлда только временно. Если бы она действительно хотела присоединиться к территории, она была бы сильной личностью, как большой босс Низерворлд. Все, не волнуйтесь. Разве вы не слышали, что система сказала, что это временно? Еще через 10 минут все войска собрались. В общей сложности там стояло более 10 миллионов солдат. Это выглядело весьма впечатляюще. На самом деле, их состав можно было считать очень смешанным. Здесь были низкоуровневые воины 3-го уровня, высокоуровневые паладины 9-го уровня, обычные воины ближнего боя, воины 1-го ряда мясных щитов и летающие рыцари-грифоны. Однако, по сравнению с обычными командами игроков, они были намного сильнее. Видя, что войска собрались, Ли Чен больше ничего не сказал. Он махнул рукой и сказал: «Вперед!» Учитывая общую скорость войск, Ли Чен не стал превращаться в рыцаря-дракона, поэтому Сильвия, естественно, не стала превращаться в дракона. Через час они уже могли видеть его территорию. Это. Асилия посмотрела на территорию Ли Чена и была немедленно шокирована. Городские стены пришли из священной церкви, поэтому она была хорошо знакома с ними. Однако эти защитные башни были слишком нелепыми. Даже в городе света было только более 20 легендарных защитных башен. Просто ежедневное потребление этих защитных башен заставляло Асилию чувствовать, что она сжигает деньги. Сколько же их было уличено? Неужели это действительно то, что может сделать человек? Асилия чуть не поклялась. Простой владыка потустороннего мира, а оборона его территории была намного сильнее, чем у города света. Конечно, это была всего лишь одна легендарная защитная башня, но это было слишком шокирующе для святой. Ли Чен проигнорировал Асилию и повел свои войска к Перл. «Я оставлю эти войска тебе». Перл была ошеломлена. Она не могла поверить в то, что услышала. «Всеми этими войсками буду командовать я». Это было не просто несколько отрядов, а 13 миллионов. «Неужели владыка больше не шутит с ней?» «Верно, они все твои. Тебе не нужно брать с собой мусорные войска». Ли Чен сказал это небрежно, не принимая это всерьез. Убедившись, что она не ослышалась, Перл торжественно кивнула. Она поняла, что это был тест Ли Чена для нее. На самом деле, так оно и было. Хотя в прошлой жизни она была известным игроком и входила в число лучших в альянсе Божественного Дракона, Ли Чен все еще не имел четкого представления о ее способностях. В этот раз он сам увидит, насколько хороши ее способности. Глава 80. Вхождение в мир теней. Если ты не можешь руководить даже 10-миллионной армией, тебе лучше пойти домой, помыться и ложись спать. Что касается мести, даже не думай об этом. Какое право имеет кусок мусора думать о мести? Ли Чен не заботился о формальностях и сказал Перл прямо. Услышав это, Перл была потрясена. Это было верно. Если она даже не могла возглавить 13-миллионную армию, что она могла сделать, чтобы отомстить? Только словами? В прошлом она могла сказать, что недостаточно сильна, но Ли Чен дал ей силы. Если она не может управлять даже этим войском, то ей действительно стоит пойти домой и помыться. Подумав об этом, Перл сделала несколько глубоких вдохов и торжественно сказала: «Не волнуйся, я тебя не подведу». Ли Чен кивнула и больше ничего не сказал. Если бы эти 13 миллионов солдат действительно сражались, никто не был бы ее противником. Дело было не в количестве солдат, а в мастерстве командира. Эти войска идеально подходили Перл для отработки ее навыков. После того, как все войска были собраны, Ли Чен временно передал всех жрецов Асилии, от жрецов пятого промежуточного уровня до жрецов самого Личина. Среди умений Асилии были дополнительные навыки исцеления. Можно сказать, что она была самой подходящей. Убедившись, что все оборонительные башни на его территории работают, Ли Чен не стал оставлять войска для защиты города. Если магические ловушки, городские стены и легендарные оборонительные башни не могли защитить его территорию от врага, когда его здесь не было, то и от его оборонительных войск не было никакого толку. В отличие от обычных игроков, Ли Чен мог контролировать проход в мир теней, а это означало, что он мог вернуться на свою территорию в любое время. Если кто-то осмелится напасть на его территорию, его армия сможет мгновенно вернуться. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и сразу же открыл проход в мир теней. Мгновенно перед ним появилась темно-серая телепортационная дверь, которая безостановочно вращалась. Ли Чен жестом подозвал Перла и вошел внутрь, а она последовала за ним. После ощущения невесомости Ли Чен снова почувствовал землю под ногами. В то же время он услышал звонок системного уведомления. «Динь-дон, вы вошли в специальную карту, мир теней». «Динь-дон, мир теней – это особая плоскость, независимая от основного мира. Пожалуйста, будьте осторожны». «Динь-дон, как первый игрок в мире, вошедший в мир теней, вы получили 100 очков репутации. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 1 миллион очков репутации». Когда голос системы затих, Ли Чен начал оценивать обстановку в мире теней. В мире теней было только два цвета, черный и белый, поэтому перед глазами Ли Чена предстала сцена с темно-серыми радиальными линиями. Солнце в небе также излучало бледный свет, рассеивая темноту. Ли Чен не был незнаком с миром теней, поэтому он быстро адаптировался к нему. Изначально льдисто-голубые волосы Сильвии тоже стали темно-серыми. В это время Перл пришла в себя. Только тогда она убедилась, что попала в мир теней. Она не могла не почувствовать себя немного шокированной. Время было уже больше 10 часов утра, и до открытия мира теней оставалось почти 2 часа. Как я попала туда? Подумав об этом, она посмотрела на Ли Чена. Неужели он смог войти в мир теней раньше времени? Как игрок высшего уровня, Перл хорошо знала, что значит войти на 2 часа раньше времени. Хотя это было всего 2 часа, этих 2 часов было достаточно, чтобы сделать много вещей. Даже если бы обычный игрок пришел на 2 часа раньше других, его прогресс был бы намного быстрее, чем у остальных, не говоря уже о таком сильном игроке, как Ли Чен. Пока Перл была погружена в свои мысли, Лилиан внезапно взмахнула рукой, и бесчисленные небесные рыцари устремились к тени. Внезапно с небольшого расстояния раздался странный пронзительный крик. В следующее мгновение в ушах Ли Чена зазвенело системное уведомление. «Динь-дон, ваша команда успешно убила босса золотого класса, призрачное существо, двухголового призрачного зверя. Вы получили опыт». «Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили опыт». «Динь-дон, ваш небесный рыцарь повысил уровень, сейчас он 2 уровня». «Динь-дон, ваш небесный рыцарь повысил уровень, сейчас он на 10 уровне». «Динь-дон, вы получили 500 очков пожертвования от священной церкви. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 500 миллионов очков вклада от священной церкви». «Динь-дон, вы получили 30 тысяч очков тени. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 300 миллионов очков тени». «Динь-дон». После серии системных уведомлений Перл наконец увидела, как ужасающий монстр ростом более 5 метров медленно опустился на землю, где стояли небесные рыцари. Его тело полностью состояло из серых теней, как у плотоядного существа. У него было 2 огромные уродливые головы. Его тело было скрыто в мире теней, полностью сливаясь с окружающим пейзажем. Оно было совершенно необнаружимо. Ли Чен не нашел в этом ничего странного. У монстров в мире теней была одна главная особенность, было трудно обнаружить. В его прошлой жизни, когда игроки нападали на это место, они сильно страдали. В конце концов, игрокам приходилось произносить заклинание разведки на каждый свой шаг. Этот двухголовый зверь-призрак был боссом 50 уровня золотого класса. Под атакой небесных рыцарей он умер мгновенно. Лилиан посмотрела на труп призрачного зверя и вздохнула. В прошлом они были обычными призрачными собаками. Я не знаю, почему они стали такими. Видя, что Лилиан не в духе, Ли Чен подошел к ней и ласково потрепал по голове, спокойно сказав: «Если теневой дракон хочет сохранить баланс мира теней, он должен допустить существование зла. Все относительно. Это крайне неправильное мнение, граф Низерворот». Услышав слова Ли Чена, Асилия была явно недовольна. Она посмотрела на Ли Чена с серьезным выражением лица и сердито сказала: «Все зло должно быть рассеяно и уничтожено». Услышав это, уголок рта Ли Чена непроизвольно дернулся. Он забыл, что в его армии все еще есть святая. Асилия была самой набожной верующей бога света, поэтому она, естественно, верила в уловки своего бога. Однако он, Ли Чен, был нейтрален. У него не было сердца святой матери. Что с того, что он был добрым? Что с того, что он был злым? Просто у них были разные точки зрения и разные натуры. Поэтому эти два лагеря были рождены быть врагами. Какое отношение все это имело к нему? Ли Чен не стал ничего объяснять. Он решил не обращать внимания на Асилию и сосредоточился на полученной награде. Это было то, чего он хотел. Глава 81. Подарок от теневого дракона. В целом, убийство босса золотого класса принесло ему достойную награду. Во-первых, он получил большое количество опыта. В настоящее время Ли Чену нужно было повысить свой собственный уровень за счет повышения уровня большинства своих войск. Разница в силе между ними была огромной. Кроме того, мир теней был особой картой. Здесь были мусорные монстры первого уровня и множество монстров мифического класса. Поэтому Ли Чен планировал поднять уровень всех своих войск до максимального. Ледяные драконы, в частности, требовали много опыта для повышения уровня. Только один дракон требовал больше опыта, чем все войска обычного владыки. Помимо опыта и очков вклада, Ли Чена больше всего удивило то, что его очки тени могли быть усилены в 10 тысяч раз. Нужно было знать, что для такого масштабного события его очки можно будет обменять на множество первоклассного оборудования и войск. Думая об этом, Ли Чен открыл магазин теней. Поскольку он заранее зашел на карту события, то, естественно, должен был хорошо спланировать свой путь. Ли Чен чувствовал, что с увеличением в 10 тысяч раз у него появился шанс снова опустошить магазин. Однако в предыдущие разы он делал это в священной церкви. В этот раз магазин принадлежал миру теней. Динь-дон. Пожалуйста, выберите категорию товара. 1. Тип армии. 2. Материалы. 3. Оборудование. 4. Расходные материалы. Ли Чен открыл различные списки и начал просматривать их. Первым был тип армии. Самыми дрянными среди них были солдаты-призраки второго уровня, обычные солдаты ближнего боя, не обладающие никакими особыми свойствами. Однако Ли Чен увидел нечто особенное. В последней колонке низкоуровневого призрака он обнаружил сообщение: «Низкоуровневый призрак. Очки, необходимые для обмена. 100. Оставшееся количество. 120 триллионов». Ли Чен был уверен, что в своей прошлой жизни он точно не помнил, чтобы в графе «оставшееся количество» было написано 120 триллионов. Если подумать, было ли это скрытое сообщение, могли ли обычные игроки увидеть его, товары в магазине теней были ограничены. Ли Чен также понимал, что даже самые дрянные военные типы можно было обменять в интернете. Следовательно, количество каждого товара не могло быть бесконечным. Чем реже военный тип, тем меньшее количество этого типа можно было обменять. Однако никто не знал точного числа. Думая об этом, Ли Чен продолжал осматривать магазин. Естественно, его не интересовали солдаты низкого уровня. Он прокрутил список типов солдат вниз, ища самый ценный тип. Теневой ассасин 12 уровня. Очки, необходимые для обмена. 200 тысяч. Оставшееся количество. 500 целых и тысячных. Подсказка. Если вы купите всех теневых ассасинов за один раз, вы не получите солдат. Вместо этого вы получите полномочия по набору солдат этого типа. Увидев последнее сообщение, Ли Чен был уверен, что это скрытое сообщение. Он действительно не ожидал, что доступ к магазину, который получила Лилиан, не только позволит ему открывать магазин в любое время, но также позволит ему увидеть множество чрезвычайно полезных скрытых сообщений. О важности полномочий по найму не стоило и говорить. Это было гораздо полезнее, чем 500 тысяч солдат. Хотя он и не смог бы получить столько солдат за короткий промежуток времени, 500 тысяч солдат все равно были бы им получены. С полномочиями вербовщика дело обстояло иначе, так как они давали возможность постоянно вербовать солдат. В этом случае накопление 500 тысяч солдат было лишь вопросом времени. Ли Чен знал, что теневые ассасины были чрезвычайно сильным типом солдат. В его прежней жизни их атрибуты и навыки были широко известны на форумах. Они обладали первоклассной мобильностью и скрытностью. Если Ли Чен правильно помнил, они были редким типом солдат, которые могли быть постоянно невидимыми. Их атаки также имели очень высокий бонус к критическому удару. Их слабость заключалась в том, что они были такими же, как и другие солдаты-убийцы, слишком хрупкими. Однако их нельзя было недооценивать. В каждой крупномасштабной акции в его прошлой жизни каждый альянс и каждая гильдия делали все возможное, чтобы получить такого солдата. Это определенно было не то, на что мог выменять один человек. Естественно, никто и никогда не получал права нанимать таких солдат. На этот раз Ли Чен не собирался упускать такой шанс. Все, что он хотел, было его. Закрыв интерфейс типа армии, Ли Чен открыл колонку оборудования. Там было множество различных типов снаряжения. На самом верху, естественно, было самое мусорное снаряжение. Ли Чен сразу же прокрутил список вниз. Призрачная жемчужина, мифический класс, уровень 2. Солдатское снаряжение, 10 миллиардов очков вклада. Увидев это оборудование, Ли Чен слегка сузил глаза. Это название было ему слишком знакомо. Как при сверхмасштабном событии, которое происходило во всем мире, могло не быть мощного мифического оборудования. Атрибуты этой призрачной жемчужины были чрезвычайно мощными. Можно сказать, что она была эксклюзивным снаряжением теневого ассасина. Если на теневом ассасине была эта жемчужина, то он мог активировать два оставшихся навыка. Один из навыков заключался в том, что теневые ассасины могли сбежать в мир теней, что делало их непобедимыми. При любой опасности они могли просто пересечь обычный мир и скрыться в мире теней. К тому времени даже бог не мог ничего с ним сделать. Другой навык был самым извращенным. Его эффект давал теневым ассасинам способность не раскрывать себя при нападении. Что это означало? Это означало, что человек мог быть атакован, не видя своего противника, который оставался невидимым. Другими словами, у человека не было возможности дать отпор, если только это не было крупномасштабное АИ-умение, выпущенное в воздух, единственный вид атаки, который мог представлять угрозу для теневых ассасинов. Однако немногие войска обладали такими навыками. Естественно, Ли Чен не собирался расставаться с этим снаряжением. Как раз когда Ли Чен собирался купить его, в каталоге снаряжения перед ним внезапно появилось несколько новых предметов. На мгновение он был ошеломлен, но, посмотрев на них, сохранил спокойствие. Теневая броня, мифический класс, уровень 1. Экипировка героя, 1 триллион очков тени. Только принцесса теней Лилиан может его использовать. Теневой шлем, мифический класс, уровень 1. Экипировка героя, 1 триллион очков тени. Только принцесса теней Лилиан может его использовать. Теневые сапоги, мифический класс, уровень 1. Экипировка героя, 1 триллион очков тени. Только принцесса теней Лилиан может его использовать. Теневые наплечники, мифический класс, уровень 1. Экипировка героя, 1 триллион очков тени. Только принцесса теней Лилиан может его использовать. Теневые перчатки, мифический класс, уровень 1. Экипировка героя, 1 триллион очков тени. Только принцесса теней Лилиан может его использовать. Подсказка. Вышеуказанное снаряжение – это подарки, приготовленные теневым драконом для теневой принцессы Лилиан. Вы должны купить его в то же время. Если вы хотите купить его, у вас должно быть необходимое количество очков. Это также испытание от теневого дракона для вас. При взгляде на информацию об этом снаряжении зрачки Ли Чена внезапно сузились. Эти предметы были невидимы для других игроков, а на самом деле это был комплект снаряжения мифического класса. Нужно было знать, что полный комплект снаряжения – большая редкость. Если удавалось собрать полный комплект, то можно было получить особый эффект. Что касается внешнего вида полного комплекта мифического класса, то его можно было назвать лишь аномальным. Самое главное, что это снаряжение принадлежало исключительно Лилиан. Глава 82. Лилиан. Ли Чен, естественно, не хотел расставаться с эксклюзивным оборудованием Лилиан. Однако каждая единица снаряжения требовала 1 триллион очков тени. По сравнению с призрачной жемчужиной, это было в бесчисленное количество раз дороже. 5 предметов снаряжения обошлись бы ему в 5 триллионов очков тени. Для обычных игроков это была невыполнимая миссия. ведь они были в игре всего 3 дня. Однако для Личена это было слишком просто. Даже если бы она стоила в 10 раз дороже, Личен смог бы легко ее выполнить, не говоря уже о 5 триллионах. В каталоге материалов также была колонка «Оставшееся количество». Однако Личен не смотрел на нее. Причина была очень проста. Он планировал выполнить большое задание и купить все товары в магазине. В конце концов, никто не будет жаловаться на то, что у него слишком много расходных материалов. Более того, у них не было срока годности. Нужно было просто построить больше складов. Кроме того, поскольку это было мировое событие, в списке обязательно должны были быть редкие материалы. Что касается списка расходных материалов, то там были все виды зелий, которые игроки могли обменять. Среди них были те, которые восстанавливали ХП, ускоряли войска и восстанавливали боевой дух. Независимо от того, какие расходные материалы были указаны в списке, они также имели уровни. Ли Чен снова прокрутил список до самого низа. Свиток скорости легендарный, 10 миллионов очков тени. Оставшееся количество, 1,1. Высшее зелье жизни легендарное, 10 миллионов очков тени. Оставшееся количество, 1,1. Высший свиток вдохновения легендарный, 10 миллионов очков тени. Оставшееся количество, 1,1. Здесь было 3 расходных предмета, и все они были легендарного класса. Что касается предметов из списка расходных материалов, то независимо от того, были ли они высокоуровневыми или низкоуровневыми, он планировал скупить их все. Никто не стал бы жаловаться, что у него слишком много этих предметов. В будущем, если у него будет алхимический стол, низкоуровневые зелья можно будет синтезировать в высокоуровневые. Таким образом, у него будет больше высокоуровневых зелий, которые смогут ему помочь. После закрытия магазина у Личена созрел план. Проще говоря, ему нужно было просто убивать монстров и зарабатывать больше очков. Думая об этом, Личен открыл карту. Внезапно в его ушах раздалась серия системных уведомлений. Динь-дон, вы сейчас находитесь на специальной карте. Вы не можете получить информацию о карте. Пожалуйста, исследуйте карту самостоятельно. Динь-дон, поскольку ваш герой Теневая принцесса Лилиан хорошо знакома с этой картой, весь туман войны на текущей карте рассеялся. Динь-дон, вы открыли карту Болота Теней. Как первый игрок в мире, открывший эту карту, ваша награда – 10 очков репутации. Динь-дон, вы обнаружили карту Логова Призрачного Зверя. Как первый игрок в мире, открывший эту карту, вы получите 10 очков репутации. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 100 тысяч очков репутации. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 100 тысяч очков репутации. Динь-дон, Динь-дон, вы завершили квест исследования Болота Теней. Ваша награда – 5000 очков тени. Вы разблокировали следующий этап квеста. Связанные квесты были распределены. Пожалуйста, посмотрите. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 5 миллионов очков тени. Динь-дон, вы выполнили квест. Динь-дон, вы открыли карту «Сияющая крепость». Эта карта очень опасна. Пожалуйста, не приближайтесь к ней. Динь-дон, вы открыли карту «Зеркало теней». Эта карта чрезвычайно опасна. Пожалуйста, не приближайтесь к ней. Динь-дон. Уведомления системы звенели целую минуту, прежде чем остановиться. Ли Чен тоже был немного ошарашен. В конце концов, он не мог не вздохнуть, глядя на мир теней. Это действительно было родное место Лилиан, поэтому можно сказать, что она была очень хорошо знакома с окружающей средой, что, в свою очередь, привело к немедленной активации всей карты. Сделав всего один шаг, Ли Чен в бесчисленное количество раз опередил остальных игроков. Каждый раз, когда эти игроки прибывали в какое-либо место, им приходилось тщательно изучать карту, боясь случайно наткнуться на гнездо какого-нибудь ужасного существа. Однако Ли Чен был совсем другим. Он знал, где обитают высокоуровневые монстры, а куда им ходить нельзя. Например, на севере был бездонный водоворот. Именно там находился теневой дракон. В мире теней, даже если бы туда забрел могущественный неумирающий бог, теневой дракон смог бы развеять его прах. Это была запретная земля номер 1 в мире теней. В то же время, как мировое событие, здесь, естественно, было много мероприятий и квестов. Одновременно игроки могли получить максимум 1 квест, и он был обычного типа. Однако Ли Чен по умолчанию принял все квесты, а это более 30 квестов одновременно. После этой волны системных уведомлений он выполнил все задания по исследованию, заработав более 30 миллионов очков репутации. Полученные им очки тени были еще более смехотворными и достигли ужасающей суммы в 1,2 млрд. Подумав об этом, Ли Чен сразу же взглянул на карту. В это время мир теней был разблокирован, и там были места, в которых Ли Чен раньше не бывал. В его прошлой жизни, когда событие закончилось, игроки не исследовали и десятой части мира теней. Ли Чен отметил на карте несколько красных точек и наметил маршрут продвижения. Затем он посмотрел на Лилиан и сказал: «Лилиан, проверь, нет ли проблем с моим маршрутом». Лилиан посмотрела на него, затем задумалась на мгновение. Молча изменив несколько мест на карте, она сказала Ли Чену: «Так проблем не будет, лорд». На первый взгляд, отметки Лилиан не соответствовали здравому смыслу. В некоторых местах они ехали в объезд, а потом поворачивали обратно. Однако Ли Чен кивнул в ответ. Мир теней отличался от основного мира. Путь, по которому нужно было идти, тоже был особенным. Иногда могло показаться, что человек сделал всего один шаг, но в реальности мира теней он уже сделал бесчисленное множество шагов. Поэтому роль Лилиан в этом событии была действительно слишком велика, как и ожидалось от ее старого гнезда. Она действительно была достойна быть героем ССС-класса, которому даже не нужно было использовать камни продвижения. Она была просто обманщицей. По сравнению с другими женщинами-героями, даже ледяная принцесса Сильвия уже использовала камень продвижения. Среди нынешних героев, которых у него было немного, только Лилиан была оригинальным героем ССС-класса. Наметив план сражения, Ли Чен повел свои войска в быстрое движение. Первая красная точка, которую он отметил, была логовом призрачного хверя. Обычный двухголовый призрачный зверь был монстром 20 уровня 4 уровня. Ли Чен помнил, что в логове было много боссов 50 уровня золотого ранга. Он мог бы использовать их для повышения уровня, так как в данный момент ему не хватало очков опыта. Заглянув в логово, он обнаружил, что там ничего нет. Однако Ли Чен знал, что в нем спрятаны по меньшей мере сотни тысяч призрачных зверей. Если бы любой другой игрок ворвался в логово, у него не было бы ни времени, ни места, чтобы заплакать. Подумав об этом, Ли Чен не стал медлить и тут же приказал: «За 5 минут очистите для меня это логово». Глава 83. Мгновенное убийство еще до их появления. Следуя команде Ли Чена, три героини и Перл кивнули и приказали команде перейти в боевой режим. Первой сделала шаг Сильвия. Она мгновенно трансформировалась в драконью форму и издала протяжный драконий рев. Вслед за этим тысячи ледяных драконов устремились к гнезду. Рев. Бесчисленные ледяные драконы мгновенно выпустили свое ужасающее дыхание черного дракона. Даже в мире теней, где нельзя было увидеть цвета, можно было почувствовать леденящий кровь холод от их атак. В то же время Лилиан и Луна тоже отреагировали. Небесные рыцари бросились вперед и активировали свои АИ-навыки. Копья в их руках взорвались ужасающей энергией. Луна приказала ледяным стрелкам выпустить дождь ледяных стрел. Достигнув максимального уровня, дождь ледяных стрел нанес полный урон.